Глава 14. Авия почил с предками и был похоронен в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Аса. При нем в течение 10 лет в стране был мир. Аса творил добро и поступал так, как было угодно Господу, Богу его. Чужие жертвенники и капища он разрушил, священные камни разбил, дерева Ашеры срубил. Он велел иудеям поклоняться Господу, Богу их отцов, и исполнять закон и заповеди его. Во всех поселениях Иудеи он запретил капища и кумирни. При Осе покой был в царстве иудейском. Пользуясь мирным временем, он построил осадные укрепления в городах Иудеи. В те годы никто с ним не воевал, потому что Господь даровал ему мирную жизнь. Он сказал иудеям: «Давайте отстроим эти города, обнесем их стеной, воздвигнем башни и ворота с запорами. Страна еще в нашей власти, потому что мы почитаем Господа, Бога нашего почитаем. И Он даровал нам повсюду мирную жизнь». Иудеи отстроили города и процветали. В войске Осы было 300 тысяч воинов из племени Иуды, вооруженных большими щитами и копьями, 280 тысяч из племени Вениамина, вооруженных малыми щитами и луками. Все они были могучими воинами. На них пошел войной Кушит-Зерах, в его войске было 1000 тысяч воинов и 300 колесниц. Когда он достиг Мариши, ему навстречу выступил Аса и выстроил свое войско для сражения в долине Цифата около Мариши. И Аса воззвал Господу, Богу своему: «Господи, никто, кроме Тебя, не сможет помочь, когда столкнется слабый с могучим. Так помоги нам, Господи Боже наш! Мы к Тебе обращаемся за подмогой, и к имени Твоему, Господи Боже наш, прибегаем перед этими полчищами. Ведь человек Тебе не помеха». И Господь сделал так, что Аса и иудеи нанесли поражение кушитам и обратили их в бегство. Аса со своим войском преследовал их до Герара. Кушиты понесли такие потери, что не смогли оправиться. Вот какое поражение потерпели они от Господа и его войска. Иудеи же захватили богатую добычу и уничтожили все поселения вокруг Герара. Ужас Господень поразил их жителей. Все эти поселения иудеи разграбили, много добра унесли. Потом они разорили стойбище пастухов и, захватив множество баранов и верблюдов, вернулись в Иерусалим.